Не успел я высказать свою угрозу до конца, как капитан плотно сжал веки. Я выглянул в окно. Парень, поравнявшись с полицейской машиной, в которой мы сидели, прошел мимо нее, не обратив на нас никакого внимания. Поблизости никого больше не было. Малыш, игравший на улице, перебрался дальше. Подождав, когда парень отойдет подальше, я сказал капитану: «Теперь глаза можешь открыть», что он тут же и сделал. Я продолжил беседу спокойно и внятно, произнося слова. «Я знаю, что ты прекрасно понял, о чем я тебя спросил. И, поверь, Эмилио, ты все мне расскажешь, как миленький, если не сейчас, то чуть позже. Правда, лучше это сделать сейчас, не то потом тебе будет сложнее выговаривать слова, начнешь сильно шепелявить». «Сеньор, прошу вас, не надо, я ничего не знаю, правда». «Ну хорошо, расскажешь чуть позже. А теперь прислонись лицом к окну, живо!» Капитан подчинился. «Не догадываешься, Эмилио, что я собираюсь делать? Бить по твоей башке, твоим же револьвером. Предупреждаю, долбить буду долго и больно. Так не будешь говорить?» — сказал я и поднял револьвер капитана. «Умоляю, сеньор, я сказал вам». Я ударил его. Капитан затих, обмяк, прижался щекой к стеклу и медленно свернулся в калач. Скинув его на пол, я забрал у него ключи, перелез на переднее сиденье и, включив двигатель, отогнал машину в тень огромного дерева, стоявшего на пустынной улице в нескольких кварталах от госпиталя. Затем я снова перебрался на заднее сиденье и с размаха ударил капитана револьвером по зубам. Выковырив из его разинутого рта выбитый зуб, я стал ждать, когда Эмилио придет в сознание. Ждать пришлось около 10 минут. Этого времени мне вполне хватило, чтобы связать полицейского. Руки его за спиной я стянул поясом от моего плаща, а ноги — его же собственным ремнем. Пошарив в карманах капитана, я обнаружил в них медицинское заключение доктора Джеймса и еще одну бумагу, судя по всему, отчет самого полицейского, под которым стояла фамилия Гуэлермо. В его бумажнике ничего интересного для меня не оказалось. Только теперь я обратил внимание, что у меня со лба крупными каплями катится холодный пот, а рубашка мокрая, хоть отжимай. Меня слегка покачивало от усталости и подташнивало. Капитан тем временем издал стон. Я посмотрел на него и стал ждать, когда он окончательно придет в себя. Вскоре Эмилио открыл глаза и обвел взглядом салон машины. Предоставив ему возможность немного поскулить, я резко сказал: «Замолкни, Эмилио, у меня для тебя кое-что припасено, кстати, твое же». С этими словами я поднес зуб капитана к его лицу. Судя по выражению глаз, Эмилио, он не понял, что ему показывают, и я, зажав зуб большим и указательным пальцами, еще ближе поднес его к выпученным глазам капитана. «Не узнаешь, бастардо, ублюдок? Это зуб, и не просто зуб, а твой, выбитый, очередной. Итого их уже 3. Так что мне осталось выбить тебе еще 21. Боже, какую отборную испанскую брань мне довелось тут услышать. Дождавшись, когда фонтан ругательств изо рта полицейского поутих, я продолжил: «С остальными зубами придется повозиться, но я никуда не спешу. На каком по счету зубе ты собираешься ответить на мои вопросы?» Капитан пошевелил во рту языком, явно желая удостовериться, что зуб, который он видел у меня в руке, действительно его. Я подождал немного, а потом занес тяжелый револьвер у него над головой. Полицейский плотно сжал губы, захрюкал и начал крутить головой, стараясь увернуться от удара. «Послушай, Эмилио, не глупи, не вынуждай меня бить тебя!» Он замер и испуганно посмотрел на меня. Удар револьвером 45-го калибра пришелся Эмилио по зубам. Я не собирался выбивать ему еще один и ударил его слабо. Затянувшаяся рана на его губе, разбитой мною накануне вечером, лопнула. Из нее брызнула кровь, которая струйкой потекла по его подбородку, затем по шее. «Ради бога, пощадите!» — взмолился капитан. «Отвечай, Эмилио, только не лги!» Испуганно, глядя на меня безумными глазами, он молча облизнул свои окровавленные губы. Я снова поднял револьвер над его лицом. «Я все расскажу, обещаю, пожалейте!» «Хорошо. Только учти, как только соврешь, снова получишь по зубам. А теперь слушаю. Что вы хотите узнать? Для начала, коммунисты или нет?» «Так ты, Эмилио, член партии?» «Си», — помедлив, произнес он со свистом. «Где доктор Баффингтон и его дочь?» «Я не...» «Подождите, сеньор, пожалуйста, не бейте меня. Я вас не обманываю. Я многого не знаю, клянусь вам». У меня вновь закружилась голова. Лицо Эмилио поплыло перед моими глазами. Затем все стало нормально. «Продолжай», — приказал я. «О них я ничего не знаю», — ответил он и поспешно добавил. «В тот вечер, когда вы были с доктором, я получил приказание от Бельчарда нейтрализовать вас. Вы могли бы помешать ему выкрасть доктора». Пока капитан делился со мной известными ему подробностями, он все время с опаской поглядывал на револьвер. То немногое, что я узнал от него, только подтвердило мои предположения. Эмилио должен был упечь меня в тюрьму, а Бельчардо заняться доктором Баффингтоном. Капитан незадолго до того, как я вышел к Бельчардо на улицу, вызвал наряд полиции. Потому-то Бельчардо и просил Сариту передать нам записку ровно в 6. «А зачем убили Амадора?» «Не знаю. Я слышал, что кого-то собираются ликвидировать и довольно необычным способом. Но я и не подозревал, что речь идет об Амадоре. Мне было поручено расследовать эту странную смерть и получить медицинское заключение». «Как все ловко придумано», — подумал я. «Ведь лучше капитана полиции с подобным заданием никто бы не справился». Эмилио действительно не следовало знать, кто убьет Амадора. Он был пешкой и знал только то, что положено. Дальше выбивать из него какую-либо информацию было бесполезно, да и дальнейшие подробности плана особого интереса не представляли. Коммунисты в своей подпольной деятельности придерживались строжайшей конспирации, использовали систему паролей, а инструктаж получали на тайных встречах. О том, что генерала Лопеса собирались убить, капитан ничего не слыхал. Как рассказал Эмилио, он, узнав о том, что меня по указанию генерала освобождают из тюрьмы, тут же набрал номер телефона, которым разрешено было пользоваться только в экстремальных случаях. Когда на другом конце провода ему ответили, он извинился, сказав, что ошибся номером. Затем снова набрал тот же номер, извинился и опять повесил трубку.